Глава 33. Герцог Франсуа Амальский, мой биологический отец, точнее, тело, в котором поселилась моя душа по воле непонятных высших сил, мне не понравился. Но он был дельцом, а это значит, что с ним можно будет договориться. Интриган, опытный игрок, но торгаш, любящий деньги и власть. И даже непонятно, что из перечисленного больше. Его светлость высоко оценил предложенные блюда. Много говорил о своих впечатлениях об этом жарком экзотическом крае. Все время косился на мою чернокожую прислугу, чем неимоверно раздражал. Старался не касаться вопросов, по которым он, собственно, и явился. Интересовался, кто изобрел паровоз, кто построил городок и так далее. Я, как могла, отвечала. Да, придумали мои разумники. Да, пришлось постараться найти нужных людей и найти им занятия по способностям. Да, на полях выращивают не только хлопок, но и экзотические плодоносящие растения. Да, среди них есть та самая сладость, что ему привезли в качестве подарка. Какие условия нужны для этих растений? Только жаркие и достаточно влажные. А как выращивать? Долго, почти 5 лет. А после как обрабатывать, чтобы получить такой великолепный десерт? Не могу сказать, это секрет. Я отбивалась от его назойливых неудобных вопросов, парировала колкие замечания, увиливала от скользких многозначительных намеков. И в итоге у меня разболелась голова от этих двух джентльменов. Вот поэтому я стороной обходила все интриги, кои непременно возникают, стоит человеку получить больше власти. И так вокруг меня столько слухов, шпионы чуть ли не под каждым кустом, благо за пределами острова, но они терпеливо ожидают своего шанса пробраться на мои фабрики и мастерские, своровать рецепты или задушить меня во сне. Кто-то даже хотел выкрасть, если верить Шарлю, чтобы жениться и завладеть богатствами ее высочества Екатерины. Ужин плавно подходил к концу. На десерт подали шоколадное мороженое. Восторг и жадность в глазах моих гостей сильно меня насторожили. «Какая сладость! Холодная и терпкая одновременно. Очень ароматная, в такую духоту самое оно!» Некрасиво причмокнув толстыми губами, резюмировал отец. «И как у эдакой, простите, жабы, родилась такая хрупкая дочь? Уму непостижимо. Представляю, насколько его жена была великолепной женщиной, чтобы ее гены перебороли вот эти. Хотя, может, я предвзята? Даже не может, а скорее всего. В молодости мужчина наверняка был симпатичным». «Можно выкупить рецепт? Или подаришь отцу-то?» И хитро на меня прищурился. «Договоримся», — кивнула я, раздраженная сверх всякой меры. Держать маску бесстрастности и холодного высокомерия с каждым мгновением становилось все труднее. А ведь впереди самый сложный этап. Мы будем договариваться. Я несовершеннолетняя и незамужняя девушка. По законам этого мира все, что у меня есть, принадлежит родителям. В данном случае сидящему за столом герцогу Амальскому. И что он затребует за мою свободу, я могу только догадываться. Впрочем, немного осталось, и я скоро все узнаю. «Благодарю, дочка, за прекрасный ужин. Не ожидал, что в забытом Всевышнем крае, считай, на самой кромке земли, есть такие замечательные повара». Высокопарно, со скрытой насмешкой, провозгласил герцог. «Пройдемте в мой кабинет. Разговор состоится с вами наедине, отец». Чуть помявшись, назвала его так, как нужно, а не как хотелось. Ненавижу лицемерие. «Граф, Прошу вас, располагайтесь в гостевой. Вас развлекут музыканты». И сказала так твердо, как только могла, добавив металла в голос, отчего открывший было рот, чтобы возразить аристократ, с глухим щелчком сомкнул челюсти и понятливо кивнул. «Вот и хорошо. У вас весьма понимающие подчиненные, отец», — добавила я и, не оглядываясь, направилась на выход из обеденной залы. В кабинет вошла первой, следом его светлость, а дверь за нами захлопнул Шарль. «Ух, это же Нарнийский лев! Какая прелесть!» Заметил он мою красавицу, сидевшую неподалеку от моего рабочего стола и немигающе смотревшую точно на незваного гостя. «Львица!» С нескрываемой гордостью за свою любимицу поправила его. «Ее зовут Гроза. И хочу вас сразу предупредить, что говорить со мной на повышенных тонах не выйдет. Гроза не будет меня слушать и нападет. Угроза мне — это прямой повод откусить вашу голову вместе с париком». Закашлялся мужчина, я же, налив в стакан воды, подала гостю. «Зачем так бурно реагировать на простое предупреждение? Это же всего лишь большая, хищная, очень опасная кошка». Но не смогла я не подлить масло в огонь. Франсуа икнул, выхватил из моих рук стакан и махом выпил содержимое. При этом я заметила, как он прижал ладонь к золотистой бляхе, висевшей на груди. «Присаживайтесь», — кивнула ему, сама подошла к львице и погладила ее за бархатным ушком. «Катерина, ты полна сюрпризов», — пробормотал его светлость, зачем-то медленно стягивая парик, под которым оказался короткий ежик полуседых волос. «Что есть?» «Ты так изменилась!» «Отнюдь, я всегда была такой. Просто вы никогда не обращали на меня внимания». «Но гувернантки и учителя докладывали, что ты очень спокойный и нежный, как комнатный цветок и ребенок». «Ну, мало ли кем можно притвориться, если это выгодно. К тому же вы растили меня с определенной целью, всем известной». «Это какой же, позволь узнать?» «Я дочь принцессы, ненаследный, но все же. А это значит, что выдать меня замуж можно было весьма успешно и к великому обоюдному удовольствию договорившихся сторон». «А ты умна». «Не без этого. Вся в вас». «Это комплимент?» «Однозначно, да». «Радостно это осознавать». «Вы далеко не дурак, ваша светлость, иначе удержать такую власть в своих руках никак не смогли бы. И быть советником его величества тоже». «Да, тут ты права», — горделиво выпятил тучную грудь Амальский. «Что вы от меня хотите? Ну, кроме стремления захватить власть на моем острове и узнать все секреты и технологии производств, тут организованных». «Хочу, чтобы ты вышла замуж, родила наследника и...» «И?» «И можешь быть свободна». «Эк, вы классно придумали», — негромко фыркнула я. «Классно?» — недоумевающе переспросил мужчина. Я лишь раздраженно махнула рукой, не собираясь ничего пояснять. Пусть и думает, что я нахваталась местных словечек. «А не кажется ли вам, что мой будущий супруг будет категорически против, чтобы я жила тут, а он где-то там?» «Думаю, познакомившись с тобой и узнав, насколько у тебя крутой нрав, он с удовольствием отошлет тебя от себя подальше, как только получит наследника». «Ну, это еще вилами по воде писано». «Я договорюсь с ним». Сомнительно, что на подобные странные условия согласится хотя бы один более-менее здравомыслящий человек. «Не бойся, в переговорах мне нет равных». «Этого-то я больше всего и опасаюсь». Мы помолчали. Герцог осторожно косился на грозу, а я изучающе смотрела на стену за его спиной. «Могу я предложить вам секрет создания паровоза в качестве платы за мою свободу?» Медленное отрицательное качание головой было мне ответом. «Окей, нет так нет. Что будет, если я откажусь от вашего щедрого предложения и не пойду ни за кого замуж?» «Ничего такого, чего бы ты не смогла пережить. А вот все остальные, они умрут, сгинут. Лишь ветер разнесет прах над морем». «Ваши угрозы на меня не действуют. Что вы можете сделать мне на моей собственной земле? Не боитесь, что я вас в плен возьму? Для меня вы никто. Наше родство лишь по крови. Всего остального, любви, привязанности, даже уважения между мной и вами нет». «Если со мной что-то подобное случится, то артефакты камня на камне тут не оставят. Сейчас в разных частях огненного острова мои люди выходят на сушу». «Я знаю об этом». «Вот и прекрасно». Тут я почувствовала, как ёкнуло сердце в груди и потянуло опасностью. Напряжение, разлившееся по комнате, можно было резать ножом. «Твои люди сейчас берут моих в плен», — продолжал говорить его светлость. «И отведут их всех в центр острова. Ну и еще куда-то. Посадят под замок. Что, уже отвели? Прекрасно. Очень хорошо. Так вот, чем больше в одной темнице будет моих магов, тем сильнее будет бум. Активация идет через вот этот артефакт». Тут он покосился на львицу и, понизив голос, еще немного добавил: «Если мое сердце остановит свой бег, то взрыв тоже случится». Тут он нежно погладил кулон, висевший у него на груди. «Красивый, не правда ли?» Я сидела, едва дыша. Меня обвели вокруг пальца. Гнев, бессилие и отчаяние наполнили все мое естество. «От твоего городка не останется ничего. Даже воспоминания. Все сотрется в пыль. Пожертвуешь ли ты столькими жизнями ни в чем не повинных людей? Знаешь, высадить большую группу было бы опрометчиво. Пришлось действовать издалека, тонко. Ах да, те, кого твои гвардейцы не сыскали, наведут шороху на твоих фабриках и полях». С каждым его словом мне становилось все хуже и душнее. Этот человек оказался опасным противником и мерзким, действующим грязно, из-под тишка. «И у тебя, по всей видимости, нет магов-артефакторов. Да если бы и были, они бы не успели дезактивировать устройства, что щедрой рукой разбросаны по твоей земле. А секреты всего, что придумали твои мастера, их ты тоже мне расскажешь». И тут я поняла, что у меня нет выбора. Мне придется согласиться на его условия, потому что моя личная свобода — это малая плата за жизни людей.